кто идет следом. Это неблагодарная работа выпала на нашу долю. Мы не имеем права от нее отказываться и обязаны довести ее до конца. Вы не только веруете, но заражаете, увлекаете других, даже меня, не очень-то молодого человека. Спасибо за хорошие слова, Николай Алексеевич. Все больше людей шагает теперь в ногу с нами. Но немало еще таких, которые готовы бороться с нашими установками, которые терпеть не могут Сталина. Восточный идол. Чингисхан с телефоном. Так соизволил выразиться обо мне гражданин Бухарин. А Каменев удивлялся наигранно. Азиат, а гарема не имеет. Впрочем, какой он, к черту, Каменев, этот Лев Борисович Розенфельд. Додумались, голубчики. Сталин сжал кулаки. А на расправу-то жидковатый, зло усмехнулся он. Григорий Зиновьев, поэта Гумилева Николая Степановича, без колебаний и содроганий к стенке поставил. А когда самого на расстрел повели, так идти не смог. На карачке осел. Под руки его из камеры выволокли. Вот Михаил Павлович Томский сам с собой догадался покончить. Человек был порядочный. За рубеж от трудностей не убегал. Так-то, дорогой Николай Алексеевич, они презрительно называли меня шашлычником. Да, я не могу избавиться от акцента. Да, я не получил такого образования, какое получили многие из них. Но я всей душой люблю народ. Чувствую себя представителем всех советских национальностей. А что знают о народе они, подолгу жившие за границей, после революции поселившиеся у нас во дворцах, в фешенебельных гостиницах, каждый год отправлявшиеся отдыхать и лечиться на курорты Италии? Лозанна им нравилась. Жены в Берлине у лучших врачей рожали. Советских врачей им мало. Не знают они народных забот, дорогой Николай Алексеевич. Мы с вами трудимся, ошибаемся, переживаем, ночи не спим. А они лишь критикуют нас, выдвигают для поддержания своего престижа приманчивые идеи. Они стараются для себя. И я уверен, пройдет несколько десятилетий или даже столетий, и обо мне скажут: Сталин всю жизнь боролся за будущее, за самостоятельность русского и всего советского народа, отбивая настойчивые поползновения наших врагов. А может, наоборот, будут восхвалять тех, кого сейчас осуждаем, начнут ставить памятники погибшим. Когда и почему погибшим? Вопросом ответил Сталин. При Ленине, при Дзержинском, во время революции, после нее. Теперь, в 30-х годах. Ах, вот что! Будут ставить памятники Ягоде, Ежову, их прихвостням, следователям и палачам, которых покарала советская власть. Не знаю, достойны ли, но вот Каменев, Томский, Рудзутак, Рыков, Зиновьев, то есть заядлые троцкисты. Подытожил усмехнувшись Иосиф Виссарионович. неисповедимый